Глава вторая. Какая ты кошка? Они пили чай уже по третьему кругу. Оля рассказывала подруге о буднях музея детства, о смешных случаях, связанных с маленькими посетителями. Вася внимательно слушала, похохатывала, не забывая уплетать за обе щеки пирог с капустой. «Ты же понимаешь, что с детьми не соскучишься», — улыбнулась Оля. Тем более, что встречаются и такие бедовые, как одна моя рыжая знакомая по фамилии Колокольцева. Вася закатила глаза. Точно, я была бедовая. Мать моя знала, что если где-то что-то взорвалось, так это ее Вася нахимичила. Ну а ты, Оль, сколько тебя помню, все сидела с книжками и с мечтами. Оля кивнула, так и было. Читала, мечтала, рисовала в альбомах. А теперь, значит, работаешь сказочницей, хихикнула Вася. Оля рассмеялась. «Можно сказать и так». «Тогда наколдуй мне немного удачи», — попросила Вася. «Я в последнее время покупаю лотерейные билеты, так что она мне пригодится». Она достала из сумки пригоршню лотерейных билетов. Розовых, голубых, красных, синих, разноцветную радугу надежд. «Главное — разработать свою систему», — авторитетно заявила Вася. «Вот я сегодня покупаю билеты с семерками», а вчера покупала, допустим, с пятерками. А еще я ввела в комбинацию чисел свой номер телефона. Понимаешь, это как если бы ты посылала открытки мирозданию. Чтобы оно о тебе не забыло, напоминаешь ему о себе. Здравствуй, мироздание, я Колокольцева, и я тоже хочу счастья, как все нормальные люди. Вася протянула Оле билет новогодней лотереи. Держи, Оль, это твой. Заметь, если он окажется выигрышным, я на него претендовать не стану, даже если там выигрыш на миллиард. Оля улыбнулась. Спасибо, Вася, но мне никогда не везет, я невезучая. Никогда ничего не выигрывала, да и в жизни, и в любви у меня, как ты знаешь, с везением не очень. Ну мне, что ли, везет? Вздохнула Вася. С любовью Васе действительно не то чтобы сильно везло, это правда. Однажды Вася даже была замужем. Сходила, но ей там не понравилось. Ей тогда было 25, она выскочила замуж, что называется, в попыхах, после 3 месяцев знакомства с будущим мужем. После чего так же быстро выяснилось, что ни она, ни ее муж, студент Толя, к семейной жизни не готовы. «Да и разные мы», — подытожил их недолгий брак флегматичный Толя. И после 3 месяцев супружества Вася с Толей разошлись, правда, при этом остались приятелями. Теперь они часто встречаются по выходным на нейтральной территории, пьют кофе, делятся новостями и обсуждают своих нынешних спутников жизни. Вася жалуется Толе на проблемы со своим нынешним парнем Романом, а Толя на проблемы со своей девушкой Катей. Этакий странный союз бывших против нынешних, клуб бывших. Вася от чистого сердца дает Толе советы насчет его отношений с Катей, а Толя советов не дает, но терпеливо выслушивает Васины пулеметные очереди. У нее своеобразная манера говорить, особенно если речь идет о романе. Как будто прошивать воздух из пулемета. Тра-та-та-та-та. Потом бывшие разбредаются по своим жизням. «Подожди, как это не везет в любви?» — вскинулась Оля. «А как же твой роман?» Вася молчала и как-то нервно поедала пирог. «Что-то случилось?» — догадалась Оля. Вася пожала плечами. «Наши чувства не выдержали испытаний. В итоге Карлсон улетел и не обещал вернуться». «Вы расстались с Романом?» — огорчилась Оля. Между капустным и ягодным пирогами Вася поведала подруге свою полную драматизма историю. Год назад, познакомившись с симпатичным, обаятельным ровесником Романом, Вася подумала, что наконец встретила своего человека. И хотя с замужеством она, памятуя о прошлом неудачном браке, пока не спешила, у них с Романом все было серьезно. Он даже переехал жить к ней. Кроме общей квартиры, их связывала еще и общая работа. Вася с Романом работали барменами в одном модном клубе. Правда, в отличие от Романа, Вася не чувствовала себя там на своем месте и со временем стала искать другую работу. Тогда-то Роман и подкинул ей идею небольшого, но прибыльного бизнеса, которая заключалась в том, что нужно завести декоративных свинок, мини-пигов, и организовать детский контактный зоопарк в каком-нибудь торговом центре. «Люди потекут рекой, вот увидишь», — уговаривал Васю Роман. «И ты на этих свиньях отлично заработаешь. У меня знакомые устроили такой свиной центр и живут теперь припеваючи». Надо сказать, что Вася всегда любила животных, и на первый взгляд этот вариант ей подходил. Однако, несмотря на то, что она слыла легкомысленной особой, у нее вообще зазор между идеей и ее осуществлением минимальный. И звено «подумать» в принципе в эту цепочку никогда не входит. Она сказала, что в данном случае подумать все-таки надо, потому что свиньи Рома живые, а это ответственность, и мы в ответе за тех, кого приручили. Однако же Роман ей подумать не дал, и через неделю с царственным видом «бери и не благодари» подарил ей 3 маленьких мини-пигов, которых купил где-то в питомнике. Вася не сказать, что такому подарку обрадовалась, но свиней приняла, но не отправлять же их обратно. Она назвала их как 3 поросят из известной сказки. Взяла кредит на открытие небольшого контактного зоопарка и вскоре его открыла. А потом начались проблемы. Общаться с Васиными мини-свинками никто не приходил, а арендодатель помещения, где располагался Васин зоопарк, в один прекрасный день отказал ей в аренде. Вася осталась не у дел, с неоплаченным кредитом и 3 свиньями на руках. Попытки найти новое помещение ни к чему не привели. Ответственный и любящий животных Васе пришлось забирать питомцев к себе в квартиру. И все бы ничего, но хрюшки, которых Роман покупал именно как мини-пигов, росли. И в какой-то момент стало понятно, что они не то чтобы хряки, но и не мини. Свинюшки превысили допустимые размеры, во всяком случае те размеры, которые годились бы для проживания 3 свиней в Васиной двухкомнатной квартире. «Да они у тебя уже с бегемотов», — сказал Роман. Вася крутилась как могла, ухаживала за свинками на совесть, пыталась приучить их к лотку, искала помещение для зоопарка. При этом Роман, проживающий в этой же квартире, выказал себя совершенно безответственным человеком. Он не хотел ни выгуливать свинок, ни купать их, ни обрезать им копытца. Он был сильно недоволен, когда любвеобильный Наф-Наф забрался к ним ночью в кровать. Роман подговаривал Васю пристроить свиней, но Вася была согласна отдать их только в очень добрые руки. Когда стало ясно, что таковых не нашлось, Васе предложили другой вариант. «На убой?» Ужаснулась Вася, услышав предложение одного приятеля Романа. «Убить Наф-Нафа, Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа? Да они мне как дети, вы вообще что ли?» И хотя ей было трудно, Вася ни разу не подумала о том, чтобы просто избавиться от своих нелепых питомцев, и повторяла про себя. В том, что ты, Колокольцева, оказалась дурой, свиньи не виноваты. Как неубиваемый оптимист, она подбадривала себя и Романа. «Ничего-ничего, мы что-нибудь придумаем». Но Роман с каждым днем все вернее превращался в лютого пессимиста. И ничего придумывать, как и терпеть происходящее, не хотел. Последней каплей, переполнившей его терпение, стала выходка Наф-Нафа, который перепутал наполнитель в лотке с едой и сожрал половину лотка, после чего в следующие 2 дня ему было очень плохо. А на 3-й день Роман начал собирать свои вещи. «Такое дело, Василиса», — забормотал Роман, — «у меня нашли аллергию». «Какую?» — уточнила Вася. — «Аллерген Е-83 на эпителий свиньи», — заученно сказал Роман. — «У меня аллергия на свиней, вот какая штука, поэтому я ухожу». — «На совесть у тебя аллергия», — отчеканила Вася. — «Да, представь себе, я не хочу жить в хлеву», — вскинулся Роман. — «Твои звери совершенно расшатали мою нервную систему. И вообще мало кто согласится жить с женщиной со свиньями». Вася захлебнулась от возмущения. «Ты же сам мне их подарил, ты же говорил про доход, ты же...» «Давай от них избавимся», — прервал ее возмущенные доводы Роман. «Сдадим на ферму, как нам предлагали, и забудем об этом, и будем жить, как жили раньше». «На мясо, да?» — беспощадно уточнила Вася. «Ну а куда их еще?» — пожал плечами Роман. И в тот же миг Роман погиб в Васиных глазах. Она сама открыла ему входную дверь. «Убирайся». Так что настоящей свиньей в этой истории, как видишь, оказался Роман. Зафиналила свою драматическую исповедь Вася. «Не огорчайся, Василек», — Оля сама безмерно расстроилась. «А я и не огорчаюсь», — призналась Вася. «Мне, честно говоря, со свиньями было бы жальче прощаться, чем с Романом. Ну, потому что классные свинки лучше, чем паршивый парень, правда же?» Оля кивнула. «Наверное, тебе в любом случае виднее». «Свиньи действительно отличные. Я назвала их Наф-Наф, Нуф-Нуф и Ниф-Ниф». «Оригинально», — улыбнулась Оля. «И куда ты их теперь?» «Пока устроила их в один хороший частный зоопарк. Им там вольготно, свежий воздух, все условия. Я к ним часто езжу. Договор заключили до Нового года, а там посмотрим. Если не найду другой вариант, опять заберу к себе. В любом случае не брошу. Мы же в ответе за тех, кого приручили. Так что в любви мне, как видишь, определенно не везет. Все мои мужики, за исключением Толика, оказались свиньями», — рассмеялась Вася. «Вот я и надеюсь, что раз так, может, мне свезет в лотерею». «Да, невезучие мы с тобой», — вздохнула Оля. «И что с нами не так?» «Если в случае Колокольцевой Карлсон улетел, то в случае Петровой он и не прилетал». «Нет, конечно, были какие-то кратковременные прилеты в ранней юности». У Оли был вялотекущий роман в 10 классе, потом странные отношения с однокурсником, не закончившиеся, впрочем, ничем серьезным. Но вот так, чтобы любить навзрыд со всей силой чувств, такого у нее еще не было. Вася с нежностью смотрела на подругу. «Эх, будь я не Василисой, а каким-нибудь Василием, я бы такую девушку, как Петрова, ни за что не пропустила бы». «Нет, не понимает она этих мужиков. Чем они думают и куда смотрят, если такое сокровище, как ее Петрова, до сих пор барышня не то что одинокая, а даже с нерастревоженной женской душой? Но ничего не поделаешь, мир переполнен слепыми идиотами, и, принимая во внимание это обстоятельство, добрая Вася регулярно посылала мирозданию запросы о всяческом счастье не только для себя, но и для своей подруги, чтобы Ольге Петровой тоже привалило всяких благ и отдельного личного счастья. Потому что если не в 28, то когда? Дорогое мироздание, о чем ты вообще думаешь?» Чайник устал закипать, пироги были съедены, стрелка на часах клонилась к обеду. В музее зазвучали голоса школьников, пришедших к Оле на экскурсию. Вася подскочила. «Ладно, Оля, побегу, не буду отрывать тебя от своей сказочной работы», и вихрем умчалась. Возвращаясь от Оли, Вася думала, что работа у Петровой, конечно, странноватая, и если коротко сформулировать деятельность Оли для официального резюме, то это будет что-то в духе «возвращаю людей в детство, обеспечиваю положительные эмоции, дарю радость». А это, между прочим, не менее важно, чем строить корабли, запускать ракеты в космос и даже лечить людей. Радуясь за подругу, которая сумела найти себя, Вася в очередной раз задалась вопросом: «А что же ты, Колокольцева, когда уже и ты найдешь дело своей жизни, начнешь генерировать пользу для других людей, а от осознания этого факта — собственную радость?» На самом деле ее поиски своего предназначения несколько затянулись. С самого детства она пыталась понять, кем хочет быть, когда вырастет, и примеряла на себя разные профессии. Потом она окончила школу, поучилась в институте, быстро оттуда сбежала, успела поработать, где и кем только можно, но себя так и не нашла. При этом она никогда не была и не хотела быть каким-то пассивным трутнем, который только и делает, что скупает лотерейные билеты и ждет удачи. Ей хотелось заниматься любимым делом, приносить пользу, но в чем конкретно реализоваться, она не знала. Вот так и получилось, что к своим неполным 30 годам Вася переживала внутренний кризис и яростное недовольство собой. Этот гадский кризис проявлялся в виде полного хаоса ее жизни. С профессией не зачет, с личной жизнью неразбериха, да и в голове понамешано много глупостей, противоречий и конфликтов. Целый суповой набор неправильных, взаимоисключающих друг друга ингредиентов. Однажды много лет назад первоклассница Вася пригласила Олю Петрову и других девочек из класса к себе в гости на званый обед. Значение словосочетания «званый обед» и, собственно, то, как принимать гостей, она не знала, но смутно догадывалась, что в приличных домах положено что-то подать к столу. Поскольку ее мама, врач районной поликлиники, обычно работала допоздна и готовить не всегда успевала, Вася решила, что организует обед собственными усилиями. Для начала она разобралась с десертом, на роль которого назначила банку сгущенного молока. Сгущенка была отправлена в кастрюлю вариться до состояния вареной. 7-летняя Вася искренне считала, что вареная сгущенка украсит любой званый обед. После этого она решила сварить суп. В принципе, Вася варила суп впервые в жизни и не знала, как это делать правильно. Однако же, рассудив, что все когда-то бывает в первый раз, она не спасовала перед сложностями и побросала в большую кастрюлю все, что нашлось в холодильнике. В дело пошли помидоры, вареные яйца, соленые огурцы, полбутылки кефира. Добавить также немного сыра и не взбалтывать, как завещал Бонд. В результате суп получился густой, наваристый. пах, и выглядел он, правда, не очень, и когда Вася подала его к столу, пришедшие гости насторожились. Заметив тревогу на их лицах, Вася взмахнула поварёшкой и только было открыла рот, чтобы сказать, что, в принципе, суп съедобный и есть его не опасно, как в тот же момент на кухне раздался взрыв. Это в кастрюле, то ли от общего напряжения в воздухе, то ли просто устав вариться, взорвалась банка сгущенки. Получилось оглушительно и очень эффектно. Только что сгущенка еще была в банке, а вот она уже на потолке. Через минуту после такого кинематографичного салюта в квартире Колокольцевых из гостей осталась только Петрова. Зато Оля, человек отзывчивый и деликатный, стараясь не глядеть на коричневый потолок, мужественно ела этот ужасный суп, состоявший из всего и сразу. Так вот, в настоящий момент в Васиной голове был примерно такой суп. Все смешалось в неправильных пропорциях. Соленое с кислым, сладкое с острым, душевные метания, поиски себя, муки личностного роста. Ужаснуться и не взбалтывать. Пытаясь разобраться со своим внутренним хаосом, в порыве стать цельной, организованной личностью, Вася недавно начала посещать психолога, уповая на то, что психолог раскроет ей глаза, скажет: «Вы, Василиса, попробуйте то и это, пройдите налево, сверните направо, и там и будет то, что вы ищете». И хотя сеансы с психологом отчасти действительно разгоняли хаос в Васиной голове, глобального просветления, вот так, чтобы сразу про себя понять и состояться как зрелая, общественно полезная личность, этого пока не случилось. Да и где найти такого человека-указателя, который бы, как дорожный знак, подсказал тебе правильное направление? Однажды Вася услышала, как один известный дрессировщик кошек на вопрос о том, как ему удается их дрессировать, мол, это же так сложно, ответил, что на самом деле все просто. Нужно только понять, что какой кошке больше нравится, и именно этим с ней заниматься. Раскрыть ее талант. Да, вроде несложно и правильно, однако же вот она пока не может угадать свое предназначение, не понимает, что она за кошка. А Оля Петрова смогла найти себя, работает в своем музее детства и вполне счастлива. «А ты что за кошка, Василиса Колокольцева?» — вздохнула Вася. «А вот пойди догадайся».